платье одном, Том был рабом. Трудно жилось негру на земле, но лучшим думал он в штате дымном неземном, в небе, в небе. Но лучшим думал он в штате дымном неземном, в небе, в небе. Сбылась мечта клона Христа, ангелами Том был отнесен. В раю стал черный нефть, светил, как лучистый снег, в небе, в небе. И в раю стал черный нефть, светил, как лучистый снег, в небе, в небе. Песню свою белым людям Том теперь поет. Кто не телом, а душой светил, будет тот со мной в небе, в небе. Кто не телом, а душой светил, будет тот со мной в небе, в небе. В штате одном Том был рабом, трудно жилось негру на земле, но лучшим думал он в штате дивном неземном, в небе, в небе. Но лучшим думал он в штате дивном неземном, в небе.